Ячуев впал в ступор, не понимая, что происходит. Откуда взялась вся эта трава и деревья, не говоря уже о том, что сейчас была зима. Температура внешнего мира и феодальных земель не сильно отличалась, так что во владениях Ячуи также было довольно прохладно. Ночью камины просто обязаны были быть растопленными, если человек не хотел замерзнуть. Так откуда взялись все эти деревья и трава? Затем взгляд Ячуи обратился к дереву в центре сада. Это было место, где он вчера посадил эльфийское семя. В отличие от других деревьев, которые были толщиной только в руку, это дерево уже было толщиной в человека. У него также были красивые каплевидные листья, однако оно словно росло сразу во всех направлениях. Его ствол был белоснежно-белым. Он был настолько белым, что, казалось, излучал белый свет. Ячуи был готов побиться об заклад, что ночью это дерево светило поярче самого солнца. Так, в его глазах отразилось удивление, а затем он все понял и издал шокированный вздох. На верхушке дерева был огромный бутон белого цветка, который также, казалось, должен был в скором времени зацвести. Ячуев встал под деревом и окинул взглядом всю зелень вокруг, а затем посмотрел на огромный белый бутон на дереве и полдня простоял в полном офиге. Это ведь не сон? Со вспышкой белого света рядом с ним появился Бушидуа, и его лицо также было полно шока и удивления. Тогда он прямо посмотрел на Ячуи и сказал: «Хаммер, отвечай честно, что ты сделал? Я тоже без понятия, что здесь происходит». Немного подумав, ответил Ячуи. Ранее он не хотел рассказывать Бушидуа о эльфийском семени, так как опасался, что в будущем эта вещь могла вызвать большие проблемы и Бушидуа обязательно бы вмешался. Но теперь, похоже, что скрывать от него это и дальше будет просто невозможно. Так, он рассказал Бушидуа о том, что Галадриэль, для того, чтобы убить Абейна, использовала все свои силы и превратилась в эльфийское семя. Закончив рассказ, он с некоторым удивлением сказал: «Учитель, вы знаете, что здесь происходит?» Выслушав историю Ячуи, Бушидуа полностью охнул. Затем он указал на дерево перед ними и сказал: «Я ничего не слышал о эльфийском семени, но я уже видел такое дерево. Учитель, ты знаешь, что это за дерево?» Обрадовавшись, спросил Ячуи. Бушидуа согласно кивнул своей головой. «Однажды мне повезло побывать в гостях у эльфов темного леса. В их дворце росло большое старое дерево, которое они называли священным эльфийским древом. Тогда король эльфов темного леса также сказал, что это дерево является их первоисточником, от которого все они произошли. Я всегда думал, что это была просто метафора, но похоже, что я ошибался. Неужели эльфы на самом деле растут на деревьях, как плоды?» Темный лес был очень огромным лесом, и он охватывал практически весь континент Эгендас. Город Штайн был расположен лишь на окраине этого леса, а в самом его центре жили самые благородные эльфы из всех эльфов континента. Это были эльфы темного леса, и в их дворце росло точно такое же дерево, как это. Эльфийское древо, первородное древо. Ячуи повернул свою голову, осматривая другие деревья. Хоть эти деревья были не такие же большие, как то, которое было перед ними, но без сомнений, они все были такими же. Так что Ячуи не удержался от вздоха. А не многовато ли здесь растет святых эльфийских деревьев? Нет, настоящее святое эльфийское древо здесь только одно. Бушидуа покачал своей головой и сказал: «Я не знал, что эльфы появляются из святого эльфийского древа, но я знаю, что эльфийское древо является первоисточником. От этого дерева берут свое начало все деревья, трава и другие растения на континенте. Это древо вдыхает жизнь в окружающий мир и изменяет его под воздействием своей жизненной силы». Бушидуа указал на маленькие эльфийские деревья вокруг и продолжил: «Если мои предположения верны, то эти эльфийские деревья и трава на земле постепенно будут преображаться в другие деревья и травы. Из них в твоих владениях вырастет настоящий лес. Я действительно уже хочу взглянуть на него. Эти эльфийские деревья и трава уже распространилась в радиусе десятков километров отсюда, и похоже, что процесс все еще продолжается». «Такой огромный лес?» – удивился Ячуи, а затем его посетил другой очень важный вопрос. «Дейтон сказал, что прежде, чем мои владения наполнятся жизнью, мне придется потратить несколько лет времени. Это нормально, что у меня это получилось сделать всего за одну ночь?» Бушидуа несколько офигевшим взглядом посмотрел на Ячуи. «Парень, иногда я просто поражаюсь твоей удаче». Вскоре, после этого, Дигби, Вивиан и Фия, Даджинси, оставшиеся на ночь, принцесса Шиан и Дейтон также проснулись. Когда они увидели всю эту буяющую зелень, они также мгновенно впали в ступор, как и Ячуи. Даже спустя несколько минут, они не пришли в себя. Для Дейтона это вообще стало одним из самых величайших потрясений за всю его жизнь. За завтраком он не переставал бормотать. Для того, чтобы из бесплодных земель принцессы Шиан сделать кусочек рая на земле, мне понадобилось целых 6 лет тяжелого труда, а он озеленил свои владения всего за одну ночь, при этом не потратив даже одной медной монеты. Это слишком несправедливо. Шок маленькой принцессы был не меньше, чем у Дейтона. Дейтон, по крайней мере, понимал, что происходит, но из-за секретности этого вопроса, он не мог рассказать малышке Шиан о эльфийском семени, так что он лишь мог сказать ей, что это была особая магия жизни, что лишила маленькую девочку дара речи на целых полдня, полностью перевернув ее мировоззрение. Что касается большого эльфийского древа в саду замка, Ячуи, Дебби и остальные затеяли яростную дискуссию по поводу того, что произойдет, когда оно зацветет. Окажется ли внутри бутона эльф? Возможно ли, что этим эльфом окажется Галадриэль? Возможно ли, что именно таким образом она продолжит жить? «Босс, положись на меня, я тщательно позабочусь об этом дереве», — со всей серьезностью заверила Ячуи Вивиан. Лицо Дебби также было несколько нервным. «А как выглядит эльфийский ребенок? Сможем ли мы позаботиться о ребенке?» «Рядом с моим бывшим домом был магазин, который продавал детскую одежду. Я схожу туда, чтобы купить несколько комплектов одежды для маленьких девочек», — сказала Даджинси. А затем он в душе нервно вздрогнула. «Вот уж не думала, что однажды мне придется пойти в тот магазин, чтобы купить детскую одежду». Айфия обеспокоенно сказала: «Никто не должен узнать о том, что это эльфийский ребенок, так что нам нужно предпринять некоторые меры предосторожности». Наблюдая за 4 девушками, которые подняли настоящий кипиш, Ячуи не мог не покрыться холодным потом. Похоже, что в них полностью пробудился материнский инстинкт. Затем он сказал: «Я попрошу учителя установить вокруг дерева защитный барьер. С одной стороны, он позволит защитить дерево от непредвиденных повреждений, а с другой стороны, он также даст некоторую маскировку для него». А затем Ячуи неожиданно вспомнил о приглашении Бакхарца. Он быстро посмотрел на время и понял, что уже было 8 часов утра, и этот старик уже наверняка ждал его, чтобы показать ему свое веселье. Так, Ячуи быстро попрощался с Дебби и остальными и покинул это пространство, а затем направился к назначенному месту встречи. Еще издалека он увидел фигуру Бакхарца. Старик все так же был одет в потертый халат и, увидев Ячуи, на его лице появилась довольная улыбка, так как Ячуи пришел ровно в 8, как и было оговорено. Прошлой ночью он определенно должен был от души повеселиться, не так ли? Ах, молодость! Он ностальгично хмыкнул и развернулся. «Пришел, следуй за мной. Господин Бакхарц, скажите честно, куда мы направляемся?» Ячуи быстро последовал за стариком. Хоть вчерашняя ночь стала прямым доказательством распутного нрава этого старика, но Ячуи все еще отказывался верить, что тот реально поведет его развлекаться в бордель. «У этого старика определенно должна была быть другая цель. Скоро узнаешь», — ответил Бакхарц, сложив свои руки за спиной. Ячуи на мгновение впал в ступор, но затем продолжил расспрос: «А как обстоят дела с людьми из семьи Фрей? Вы уже получили выкуп за них с Петира?» «Я еще в процессе. Отпустил маленького ублюдка с письмом для Петира, в котором дал ему 3 дня для выплаты выкупа за своих людей», — сказал Бакхарц. Возможность взбить денег у самого министра финансов империи определенно очень радовала его. Но то, что он собирался сделать дальше, радовало его еще больше. Когда Бакхарц и Ячуи, наконец, остановились, они стояли перед великолепной церковью. Это был главный храм церкви семи в городе Иса. Более того, эта церковь управляла всей религиозной общиной на территории империи Матан. Это также была личная резиденция кардинала Аскара. Ячуи на некоторое время выпал в осадок. «Господин Бакхарц, что вы задумали?» Он просто не мог не задать этот вопрос. «Хе-хе, ты помог избавиться от темного мага, так что Аскар обещал выдать тебе награду, но прошло уже 10 дней с момента, как ты приехал в столицу, а он так и не соизволил связаться с тобой. Разве это не слишком возмутительно?» — сказал Бакхарц, а на его лице появилась хитрая улыбка. «Сегодня я позабочусь о том, чтобы ты получил достойную награду. Я слышал, что несколько дней назад он получил отличное метеоритное железо. Готов поспорить, что это для новой статуи семьи. Это просто пустая трата драгоценного материала, намного лучше было бы сделать из них хорошее оружие или доспехи. Так что сейчас я собираюсь помочь тебе заполучить эту вещь, Ячуи». Наконец он понял, что имел в виду Бакхард под развлечением. Он собирался наведаться вместе с ним в церковь и разыграть настоящего злодея. «Твою мать, неужели этот старик хочет сделать его еще сильнее?» Глава 282. Наглость – второе счастье. Поняв цели Бакхардса, Ячуи просто не мог скрыть своего восхищения этим дедушкой. Но в следующий миг тело Ячуи словно пронзило молнией, когда его посетила одна мысль. На самом деле, официально, тем, кто одолел темного мага, была Даджинси и стальной мечник. Тем не менее, Бакхардс прямо заявил: «Ты помог решить вопрос с темным магом». Неужели он знает, что он и был на самом деле стальным мечником? То, что стальной мечник и был на самом деле Ячуи, знало лишь избранное количество людей, остальные же люди считали стального мечника тайным защитником Ячуи. Так откуда Бакхардс узнал об этом? Ячуи решил проверить свои мысли. «Господин Бакхардс, вы не ошиблись, одолел темного мага стальной мечник, Тони Старк и Даджинси, я же не имею к этому абсолютно никакого отношения. Ты что тут пытаешься шлангом прикинуться?» Бакхардс посмотрел на Ячуи таким выражением, словно все знал. Ячуи мгновенно сильно напрягся. Он реально знает, что он и есть стальной мечник. Кто сказал ему? Этот чертов толстяк, Диетон? Нет-нет, Диетон не мог этого сделать, так как был связан клятвой, и если бы он ее нарушил, то вся еда для него утратила бы всякий вкус. Но вчера он явно с огромным удовольствием хряскал за десятерых. Будь то стальной мечник или Даджинси, каждый из них действовал исключительно по твоей указке, при этом ты сам оставался в тени, не так ли? Бакхардс внимательно посмотрел на Ячуи. И теперь, когда стальной мечник ранен, вполне естественно, что ты должен за него получить его награду. Услышав слова Бакхардса, у Ячуи отлегло от сердца. Похоже, что этот старик не знал, что он и был стальной мечник. Он просто был полностью уверен, что стальной мечник и Даджинси действовали под его тайным руководством. Кроме того, когда церковь была разрушена, Даджинси была связана жуком святого слова, так что единственной ключевой личностью тех событий становится именно Ячуи, так что сейчас он вполне мог отправиться в церковь, как официальный представитель стального мечника, чтобы получить его награду. Тем не менее, был один момент, которого Ячуи все еще не понимал. «Тогда почему вы не позвали вместе с нами и Даджинси?» «Даджинси». Бакхардс посмотрел на Ячуи несколько озадаченным взглядом. «Для нее же лучше подальше держаться от церкви, особенно от кардинала Оскара. Она несколько особенная, но это сейчас не важно. Когда придет время, ты сам все узнаешь, а на данный момент для тебя это просто бесполезная информация». Затем Бакхардс посмотрел на парадную дверь церкви, которая была плотно закрыта. «Думаю, для начала нам стоит постучаться». Услышав слова Бакхардса, Ячуи задумался. Во время событий, которые произошли в городе Штайн, церковь семи была основательно нацелена на то, чтобы избавиться от Даджинси. Они даже зашли так далеко, что использовали против нее насекомое святого слова. Судя по всему, она изначально была целью церкви, из-за своего статуса гениального мага. Тогда Ячуи еще удивлялся, что они даже не поскупились на то, чтобы прислать Святого Духа 100 солдат, чтобы избавиться от стального мечника. Но похоже, что все это было сделано только ради того, чтобы в конечном итоге избавиться от Даджинси. Ячуи уже ранее догадывался, что Даджинси была далеко не обычной, раз церковь хотела ее убить. Но теперь слова Бакхардса полностью подтвердили его догадки. Но что именно такого особенного в ней? Размышляя об этом, Ячуи вдруг услышал громкий грохот, который вернул его в реальность. Бакхардс постучал в дверь очень просто и грубо, с носочка зарядив ногой в дверь и выбив ее. «Пошли», — сказал он, обернувшись к Ячуи, а затем прямиком направился внутрь церкви. Ячуи на мгновение полностью офигел, а затем поспешил за этим стариком, про себя в душе восхищенно вздохнув. «Этот дедушка просто нереально крут». Главная церковь семи находилась в пригороде Ися с весьма просторной площадью. За воротами церкви был расположен шикарный сад, создавая весьма элегантную атмосферу. Когда грохот рухнувших ворот разнесся по округе, множество монахов церкви в черных рясах устремились к ним. С учетом статуса церкви семи, кто бы посмел столь нагло вести в их владениях? Они были очень рассерженными, но когда они увидели, что пришедшим человеком оказался Бакхардс, Весь их гнев оказался полностью бесполезен. Этот старый бандит снова пришел сюда. Если бы в империи Матан спросили, кто посмел бы вести себя настолько нагло в отношении церкви, что даже без приглашения врывался в их главный храм, открыто провоцируя их, то ответом стал бы Бакхардс. Увидев этого старого бандита, монахи не посмели ему сказать ни слова и даже стали расступаться, освобождая путь и гневно провожая его взглядом. Но сегодня визит этого старого бандита несколько отличался, так как он также привел с собой еще какого-то мелкого сорванца. Ечуй за спиной старика довольно сильно нервничал, но вместе с этим он был несколько заинтригован. В душе он не мог перестать восхищенно вздыхать в адрес Бакхардса. Насколько же велика была сила этого старика, что все эти монахи могли только беспомощно пялиться на него. Один из монахов тяжело вздохнул, словно он был женихом на свадьбе, который должен был поцеловать невесту, и шепотом сказал своим товарищам: «Этот старый бандит что, вообще ни во что не ставит нашу церковь? Если мы активируем нашу сковывающую печать, что он здесь окажется полностью запертым? Верно, мы должны заставить его осознать величие нашей церкви», — быстро согласился другой монах. Их голос был очень тихим, так что Ечуи совершенно не услышал их, но Бакхардс был иным. Он резко повернул свою голову в их направлении, и его старые глаза опасно сверкнули. «Хотите попытаться схватить меня? Что ж, попробуйте. Я думаю, что тогда все это место обратится в руины, но вы все равно попробуйте». Эти двое монахов мгновенно побледнели и больше не сказали ни слова. Бакхари был земным магом, его сфера специализации была магия земли, но с ее помощью он также получал доступ к другим типам магии, которые были связаны с ней, вроде гравитационной магии, каменной магии и самого разрушительного типа магии, сейсмической магии. Ему было достаточно захотеть, и вся территория церкви подвергнется мощному землетрясению, которое обратит ее в сплошные руины. Возможно, что в конечном итоге церковь действительно сможет схватить его, но цена, которую они заплатят за это, воистину будет огромной. Издав легкий смешок, Бакхардс продолжил свой путь вместе с Ечуи. «Господин Бакхардс, мое восхищение вами растет с каждым мгновением», — с полным восхищением лицом сказал Ечуи, следуя за стариком. С самого начала этот старик идеально разыгрывал свою роль бандита, словно это было совершенно естественно для него. Кроме того, то, что его слова не разойдутся с делом, не вызывало абсолютно никаких сомнений. Бакхардс довольно хихикнул и сказал: «Церковь – это просто кучка зажравшихся буржуев, которые до чертиков боятся смерти. Они не перестают твердить, что ради семьи готовы даже своей жизнью пожертвовать, но каждый раз, когда я прихожу к ним в гости, они даже слова сказать мне не смеют. Опасаясь того, что я могу прихватить их с собой на тот свет, они каждый раз упускают такую замечательную возможность избавиться от меня. Кучка бесполезных трусов». Они упомянули какую-то сковывающую печать. «Что это такое?» — с любопытством спросил Ечуи. «Это своего рода запечатывающая формация церкви, это очень мощная магия, чья сила практически бесконечна», — небрежно сказал Бакхардс и указал на одну башню, которая находилась недалеко от них. «Там расположено сердце этой формации, это очень редкий супермощный энергетический кристалл. Благодаря ему, сковывающая печать может беспрерывно работать на протяжении очень долгого времени». «Супермощный энергетический кристалл?» Ечуи посмотрел на башню, и его глаза мгновенно засияли. «Энергетический кристалл – это был особый волшебный кристалл. Обычно простые люди имели доступ только к трем типам таких кристаллов – низкосортным, обычным и высококлассным. Низкосортные были самыми распространенными, обычные встречали несколько реже, а высококлассные уже считались исключительным сокровищем». Ранее Ечуи, путем хитрость, сумел добыть от Эберта 10 высококлассных кристаллов для своих доспехов, но на данный момент все они уже были полностью израсходованы. А так называемый супермощный энергетический кристалл находился на уровне выше высококлассных кристаллов, и обычные смертные просто не могли заполучить его. По слухам, такой кристалл содержал в себе энергии столько, сколько содержится в 100 высококлассных энергетических кристаллов. Если высококлассный кристалл можно было назвать батарейкой, то суперкристалл уже был подобен атомному реактору. Естественно, что этот кристалл был крайне ценным и на все континенты считался бесценным сокровищем, которое нельзя было купить даже за все деньги мира. Правда, еще ходили слухи, что этот суперкристаллу постоянно нужно подпитывать высококлассными энергетическими кристаллами, хоть это были не более, чем слухи. В данный момент Ечу и про себя подумал, если бы я смог заполучить такой кристалл, то мне больше не пришлось бы беспокоиться о нехватке энергии для моих доспехов. Бакхардс даже подумать не мог о том, что в данный момент Ечу и начал вынашивать план о том, как заполучить суперкристалл у церкви. Так, он со скучающим видом, словно он был властелином этого места, привел Ячуи к великолепному кафедральному собору. Множество монахов и послушников собралось вокруг него, и на лицах каждого из них был только гнев, когда они холодными взглядами уставились на Бакхардса и Ячуи. Однако это был максимум, на который они были способны. Никто из них так и не посмел хоть как-нибудь помешать их продвижению. И вот, у входа в этот величественный кафедральный собор стоял человек, одетый в ярко-красную мантию, которая словно была окрашена кровью. Это был кардинал Ласкар. На его лице был написан гнев, а его взгляд был холоден, словно зимняя вода. «Бакхардс, что ты, старый бандит, удумал сотворить на этот раз?» Чуть ли не сломав свои зубы от напряжения, процедил кардинал Ласкар, а затем его силуэт неожиданно размылся, и в следующий миг он уже стоял непосредственно перед Бакхардсом и Ячуи. Градация уровней развития верующих несколько отличалась от систем мечников, магов и рыцарей. Всего у них было две сферы. Когда человек только начинал постигать веру семи, он становился монахом, а после того, как он постигнет ее достаточно глубоко, монах мог стать епископом. В свою очередь, епископы делились на четыре класса. Епископ-стажер или исполняющий обязанности епископа, собственно говоря, сам епископ, затем идет архиепископ и последним был кардинал. Вивиан, до того, как она была отлучена от церкви, имела ранг епископа-стажера, но в данный момент она является папой церкви Божественного Облака. И являясь папой Ячуи, с точки зрения градации уровней, принятых в церкви семи, ее сила находилась на уровне полноценного епископа. В то же время кардинал Ласкар находился на самой вершине иерархии епископов, имея титул кардинала. Фактически он стоял на самой вершине церковной иерархии, и его сил вполне было достаточно, чтобы иметь возможность противостоять Бакхардсу. Правда, если дело действительно дойдет до открытого противостояния, он не сможет сравниться с этим безбашенным стариком. Что я здесь делаю? Бакхардс бесцеремонно положил свою руку на плечо кардиналу Ласкару. Ты изволишь шутить надо мной? Я пришел сюда, чтобы получить обещанную тобой награду вместо стального мечника. Они же как-никак помогли вам разобраться с темным магом, неужели ты уже забыл об этом? Кардинал Ласкар отчаянно стиснул свои зубы. Как только новости из города Штайн распространились по имперской столице, Бакхардс сразу же наведался к нему и заставил его пообещать тому выдать награду главным героям этой эпопеи. В тот момент у него просто не было другого выбора, кроме как согласиться на это требование Бакхардса. Дабы замять этот вопрос, он был готов выдать Ячу и кое-какую мелочь, но затем выяснилось, что Ячу и оказался совсем не так прост, как он думал, а потом и вообще выяснилось, что он – королевский потомок. Но даже с таким статусом, если он выдаст ему награду, разве это не будет то же самое, что он поможет злодею в его преступлениях? Неужели они думают, что церковь так легко запугать? В конечном итоге, он как никто другой знает, что именно произошло в городе Штайн. Ячуи уничтожил врага церкви, чушь собачья. Тем, кто вытер ноги о церковь в городе Штайн, был никто иной, как он сам. Так он взглядом, который, казалось, мог замораживать, посмотрел на Ячуи и презрительно усмехнулся. Ты, Хаммер, я так понимаю, ты вместо стального мечника? Что ж, и какую награду ты хотел бы? Вместе с тем, крайне мощная аура вырвалась из тела Аскара. Это была особая сила церкви, сила страха. Обычные люди, попав под воздействие этой силы, даже могли упасть в обморок. Даже другие верующие вокруг, под воздействием этой силы, почувствовали некий дискомфорт. Даже Бакхардс был вынужден быстро установить слой защитного барьера из элемента земли вокруг своего тела, а про себя быстро подумал, что дело было дрянь. Аура Аскара была очень мощной, однако Ячуи не потерял сознание. А когда Бакхардс уже собрался было помочь ему противостоять давлению Аскара, неожиданно он сказал: «В качестве награды я хочу сущую мелочь. Я слышал, что уважаемый кардинал Ласкар недавно получил метеоритный металл, не так ли?» Думаю, это он идеально подойдет мне в качестве награды. Его манера речи была совершенно спокойной. О, а еще, если можно, я хотел бы получить ваш супермощный энергетический кристалл. Как говорится, наглость – второе счастье. Лучше получить одно сокровище, чем кучу бесполезного хлама, не так ли? Глава 283. Последним козырем Ечуи оказалось заклинание, которое просто не могло быть более бесстыдным. Оскар использовал силу страха, которая была уникальным способом использования силы веры. Когда верующий достигал его уровня развития, он получал возможность свободно манипулировать силой веры семьи и накапливать ее в своем теле. Этот эффект был похож на бесконечное благословение. Например, есть люди, которые в одиночку способны подчинить своей воле массы, что означает, что его тело излучает очень мощную подавляющую ауру. Так вот, так называемая сила страха по сути своей было то же самое. Это неосязаемая сила, которая воздействовала на человека на подсознательном уровне, используя классовый и волевой разрыв в уровнях. Другими словами, это еще называют аурой правителя. Однако, Ечуи был далеко не простым человеком. Он являлся богом своей собственной церкви, и хоть размер его паствы был очень небольшой, но тем не менее, в вопросе рангов он был намного выше кардинала Оскара. Так, когда Оскар использовал силу страха, он заимствовал для этого силу семьи, но Ечуи сам был богом. Чтобы было понятно, что произошло, рассмотрим следующую ситуацию. Представим, что церковь семьи – это огромная империя, которая обладает невероятной мощной, однако она не имеет своего императора. В то же время, церковь Божественного Облака была маленькой страной, но у нее был могучий император. В данной ситуации, совершенно не факт, что Великая Империя сможет оказать сильное давление на маленькую страну. Кроме того, воля Ечуи сама по себе была очень сильной, так что сила страха Оскара не имела на него абсолютно никакого эффекта. П.П., грубо говоря, большие размеры еще не гарантируют победы. Чем больше шкаф, тем громче он падает. Его тело само по себе обладало аурой правителя, в то время, как кардинал Оскар заимствовал эту силу у семи богов. Так, в этот миг, все вокруг испытали сильное потрясение. Сначала они испытали шок от того, что этот ребенок совершенно не поддался влиянию силы страха кардинала Оскара, а затем они вообще офигели, когда этот ребенок не только не поддался влиянию Оскара, но и заявил, что хочет в качестве награды метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл. Бакхардс посмотрел на Ечуи взглядом, который так и говорит: «Да этот пацан еще более толстокожий, чем я». Со звуком «Пха» кардинал Оскар выплюнул комок крови. Он настолько разозлился, что случайно прокусил свою губу. Затем он холодно посмотрел на Ечуи и гневно сказал: «Чего-чего? Повтори еще раз. Я хочу метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл». Так же спокойно повторил Ечуи. Но в этот миг он понял, что с людьми вокруг что-то было не так. Кажется, ранее кардинал Оскар высвободил какой-то очень сильный навык. Оглядевшись вокруг, он увидел, что все церковники были с бледными лицами, даже Бакхардс вел себя несколько настороженно. Тогда в голове Ечуи появились некоторые подозрения, что здесь было что-то не так, а затем он, наконец, понял, что здесь происходило. Это была некая подавляющая аура, но эта аура правителя Оскара была бесполезна против него, так как он сам был правителем. Но это была общая теория, которая не могла объяснить всего, и, в результате, его даже вполне могли заподозрить в краже силы веры. Подумав обо всем этом, Ечуи умышленно пошатнулся, приняв вид: «Хоть мне сейчас и тяжело, но я должен продолжать поддерживать свой образ». Очень важно было поддерживать нужный образ. Увидев этот небольшой жест, все сразу же поняли, что этот парень сопротивлялся изо всех сил. Но даже со столь сильным сопротивлением, он мог оставаться таким спокойным. Это означало, что его воля была крайне сильна. В душе Бакхардс тайно восхищенно вздохнул, поражаясь столь мощной воле паренька. А затем он быстро окутал Ечуи слоем элемента земли, который сформировал вокруг него полупрозрачный щит цвета хаки. Ечуи обернулся к Бакхардсу и благодарно кивнул ему, после чего снова обратил свое внимание на Оскара. «Кардинал Оскар, ну так что, вы удовлетворите мою просьбу? В городе Штайн темный маг уничтожил вашу церковь, остальной мечник вместе с Даджинси выследили и уничтожили его. Или вы отказываетесь признавать их заслугу?» Оскар, в данный момент его очень заинтриговал Ечуи, так как его навыки обмана и притворства были просто невероятны. В следующий миг, он неожиданно громко рассмеялся, словно услышал очень смешную шутку. А затем он со свистом взмахнул своей рукой, и рядом с ним появился кусок металла овальной формы. Сам металл был черного цвета, но на нем было множество сияющих линий, которые образовывали замысловатые узоры. От него исходила весьма прохладная аура. Похоже, что это и было так называемое метеоритное железо. Ячуи никогда ранее не слышал о метеоритном железе, но если судить по названию, этот материал должен был быть получен из упавших на Землю метеоритов. Так, прочность этого материала определенно была невероятной. Так, кусок метеоритного железа, который извлек Оскар, хоть и был не очень большим, но все еще весил несколько тонн, так что даже под его весом, напольный синий камень на нем полностью потрескался. Затем Оскар с ехидной ухмылкой на лице, запрыгнул наверх этого куска метеоритного железа и презрительным взглядом посмотрел на Ячуи. «Я слышал, что твой волшебный талант весьма хорош, не так ли? Вполне возможно, что ты даже сильнее той девчонки, как ее, Даджинси, верно? Что ж, в принципе, я могу пожаловать тебе метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл, но фокус в том, что я не могу просто взять и отдать их тебе, ты лишь можешь получить шанс на то, чтобы попытаться заполучить их. Я дам тебе 5 минут. Если ты сможешь за это время заставить отсюда спуститься на землю, я отдам тебе эти две вещи, как насчет такого? 5 минут на то, чтобы столкнуть кардинала Оскара с метеоритного железа на землю, все звучало довольно легко и просто, но на самом деле сила кардинала Оскара намного превосходила силу Ячуи. Так это, казалось бы, простая вещь, была далеко не простой. Тогда Бакхарц мгновенно гневно воскликнул: «Оскар, тебе реально хватило наглости сказать нечто подобное? Почему бы тебе не поиграть со мной, вместо Хаммера? Я уже давно хорошо не веселился. Хо, вы хотите забрать нечто ценное для моей церкви, так что, естественно, что вы должны заплатить определенную цену за это». Оскар холодным взглядом посмотрел на Ячуи. «Итак, хватит ли у тебя смелости принять мой вызов, звездный металл и супермощный энергетический кристалл? Эти две вещи хоть и не являются жизненно важными вещами для церкви, но и просто так их отдать я не могу. Не неси чушь, он не станет соглашаться на нечто подобное», — гневно сказал Бакхарц, но неожиданно Ячуи прервал его. «Я просто должен столкнуть вас с метеоритного металла, и я могу использовать любой, доступный мне, для этого способ. Конечно, ты можешь использовать все, что у тебя есть. Я хочу увидеть, что ты можешь. Хаммер, не слушай его». Бакхарц быстро посмотрел на Ячуи. «С твоими нынешними навыками, не говоря уже о том, чтобы сдвинуть его с метеоритного железа, ты даже край его мантии не сможешь заставить пошевелиться на ветру. Господин Бакхарц, я хочу попробовать», — сказал Ячуи с уверенной улыбкой. У него уже был безотказный план, как заставить кардинала Оскара упасть с метеоритного железа. Так он продолжил: «Но, мне нужна будет ваша помощь». «Помощь?» — холодно сказал Оскар. «Ты что, не слышал меня? Это испытание исключительно для тебя, остальные не могут вмешиваться в него». «Естественно, что господин Бакхарц не станет вмешиваться. Я буду использовать только свои собственные силы, дабы заставить вас покинуть звездный металл. Если господин Бакхарц вмешается, то я автоматически проиграю», — уверенно сказал Ячуи. Его слова вызвали замешательство у многих людей вокруг. Если Ячуи не хотел, чтобы Бакхарц вмешивался в его испытание, то что за помощь ему нужна от Бакхарца? «Ты что творишь?» — спросил Бакхарц с некоторым беспокойством. Хоть он был старым пройдохой, но на этот раз ставки были очень высоки. Сейчас он привел Ячуи с собой в церковь, чтобы помочь ему заполучить метеоритный металл, так как по его расчетам, это будет неприятный удар по церкви, но не настолько, чтобы они осмелились создавать конфликтную ситуацию. Но если церковь еще и лишится супермощного энергетического кристалла, она определенно не будет в восторге. Но предыдущее заявление Ячуи полностью вышло за рамки его изначального плана. «Господин Бакхарц, мне не нужно, чтобы вы помогали мне, мне просто нужно, чтобы вы просто вышли вперед и немного постояли там», — уверенно сказал Ячуи. Сказав это, он достал свою волшебную палочку и сказал кардиналу Оскару: «Ну, тогда я начинаю, валяй». Оскар презрительно посмотрел на Ячуи. Он все еще не мог поверить в то, что Ячуи отказался от помощи Бакхарца. Ему стало интересно, как именно он собирался сдвинуть его с метеоритного металла без посторонней помощи. Он также взял в свои руки свою Библию. Эта Библия имела золотую обложку, и она выглядела более благородно, чем обычные Библии. Затем он сказал: 5 минут начались. Я хотел бы посмотреть, что именно ты собираешься делать. Высшие атакующие заклинания цепная молния грозовой звезды. Ячуи без колебаний взмахнул своей волшебной палочкой, и несколько шаровых молний стали кружить вокруг его тела. Это было заклинание собственного изобретения Даджинси, которое она создала из продвинутого атакующего заклинания грозовая звезда. В городе Штайн она обучила этому заклинанию Ячуи, а также научила его цепной молнии грозовой звезды и магнитной буре грозовой звезды. В данный момент Ячуи уже стал высшим магом, так что его силы было достаточно, чтобы использовать эти заклинания, хотя их сила все еще была очень далека от силы Даджинси. Так, сейчас он мог создавать лишь 3 шаровых молнии вокруг своего тела. Затем, под управлением Ячуи, все 3 шаровые молнии, с треском, устремились к Аскару. Аскар лишь презрительно ухмыльнулся, а затем Библия в его руках воспарила перед ним и открылась на нужной странице. Святое слово. Защита 7. Из его тела появилась пара иллюзорных ладоней, которые мягко окутали его, и шаровые молнии бесследно исчезли в них. Ранее, Вивиан также использовала это святое слово, когда они сражались против нашествия магических зверей, но ее святое слово явно было намного слабее, чем святое слово кардинала Аскара. Его иллюзорные ладони были словно настоящие, на них даже можно было отчетливо рассмотреть линии судьбы. После атаки молниями, кардинал Аскар не только не сдвинулся со своего места, но даже края его мантии не пошевелились. Монахи вокруг начали злорадно насмехаться над Ячуи, считая его слишком невежественным. Его уровнем магии, она даже прикоснуться к кардиналу Аскару не сможет, он был слишком смешон. Бакхардс также не удержался от ироничной улыбки и некоторого разочарования. Ячуи так уверенно уверял его, что он подумал, что у него определенно был припрятан какой-то козырь в рукаве, но глядя на это, все, что он мог подумать, так это то, что этот ребенок был слишком безрассуден. Высшие атакующие заклинания магнитная буря грозовой звезды. Продвинутое атакующее заклинание бешеный танец песка. Продвинутое атакующее заклинание море огня. Затем последовала серия заклинаний, которые Ячуи изучил самостоятельно, но это никого не удивило, и эти заклинания совершенно не возымели эффекта на Аскара. Верующие вокруг уже смеялись, не таясь, откровенно считая Ячуи настоящим клоуном. Лицо Бакхардса начало нервно дергаться. Он пришел сюда, чтобы играть роль злодея, а не для того, чтобы его позорили. Тем не менее, спустя 4 минуты, когда люди вокруг уже несколько устали смеяться с клоунадой Ячуи, на его лице появилась ехидная улыбка, и он снова взмахнул своей волшебной палочкой. Высшие повседневные заклинания «Водная теневая завеса». Всего пару дней назад Ячуи изучил это новое заклинание, которое с помощью элемента света могло создавать голографические образы вещей. Естественно, что его заклинание не являлось законченным, так он не мог создать голограмму реального объекта, но он все еще мог создавать образы, которые были в его голове. Создаваемые образы могли быть как неподвижными объектами, так и подвижными, но подвижные образы имели ряд дополнительных требований, а именно, нужно было иметь очень развитую фантазию для поддержания нужного образа. Но этого добра у Ячуи было в избытке. С кончика его волшебной палочки вырвался поток белого света, который постепенно сформировал создание гуманоидного типа. В этот миг все верующие вокруг, которые всячески насмехались над Ячуи, мгновенно пороняли свои челюсти на пол от шока. Стоявший на вершине метеоритного металла кардинал Аскар также впал в ступор, а глаза Бакхардса вообще полезли на лоб от увиденного. Этот пучок белого света превратился в просто офигенную сексапильную красотку с невероятно вызывающим нарядом. Она выполняла очень динамичный танец, выставляя на показ свои сногсшибательные ножки. Ее лицо было скрыто вуалью, так что, не зная стыда, она принимала самые развратные позы и, непрерывно заигрывая, постепенно приближалась к кардиналу Аскару. Конечно, если детально изучить эту красавицу, то можно было заметить, что образ этой девушки был очень похож на танцовщиц восточных танцев или стрип-танцовщиц, чьих выступления Ячуи неоднократно наблюдал в интернете. Но это был мир магии, который до сих пор находился в эпохе средневековья, и местное общество все еще очень строго следило за тем, Как именно одевалась девушка? Так, ни одна уважающая себя девушка никогда не одела бы настолько постыдный наряд, не говоря уже о том, чтобы станцевать настолько развратный танец в нем. Этот образ мгновенно заставил всех ниже пояса окаменеть. Кто бы мог подумать, что последнее заклинание Ечуи окажется настолько развратным. Глава 284. Ты одолел меня столь бесстыжим образом. Заклинание Ечуи в виде горячей красотки оказало очень мощное воздействие на верующих церкви, которые изначально дали обет воздержания. Они утверждали, что всецело посвятили себя семи. Но в данный момент, наблюдая столь развратную картину, их сердцебиение начало ускоряться, для них подобное зрелище стало настоящим шоком. Старик Бакхарц рядом с Ечуи был выглядел не лучше, чем церковники. За долгие годы своей жизни, он еще никогда не получал столь мощную стимуляцию. Что касалось, стоявшего на метеоритном железе, кардинала Оскара, то он также испытал довольно сильный шок, однако, будучи кардиналом церкви, его воля была довольно сильной, так что довольно быстро он привел свои мысли в порядок и успокоился. Затем, сказав что-то вроде «ничтожная уловка», после чего стал размышлять о текстах из Библии, дабы унять свое нарастающее напряжение в теле. Время продолжало идти. Созданная магией Ечуи прекрасная красавица продолжала танцевать свой крайне развратный танец. Церковники вокруг, независимо от того, были это мужчины или женщины, все потупили свои взгляды, а Бакхарц уже вовсю начал пускать слюни, наблюдая за этой девушкой, но кардинал Ласкар оставался совершенно непоколебим. Ну, хоть Бакхарц был полностью повержен этой техникой, рядом стоявший епископ-стажер, который отвечал за отсчет времени и держал в руках песочные часы, объявил: «Осталось 10 секунд». Согласно изначальному условию, у Ечуи было всего 5 минут на то, чтобы заставить епископа Оскара упасть с метеоритного железа. Если он не вложится в это время, то он проиграет. И вот, до конца отведенного времени осталось только 10 секунд, а кардинал Оскар все еще был совершенно спокоен и стоял на вершине метеоритного железа. Он продолжал про себя читать Библию, а на его губах образовался намек на ухмылку. Это действительно было смешно, как он, будучи кардиналом церкви, мог проиграть столь простой уловке. Его воля, которая прошла бесчисленные испытания, была крепка, словно сталь. Не говоря уже о иллюзии Ечуи, даже если бы это была настоящая девушка, она не смогла бы пошатнуть его решимость. Это и правда было смешно. Думая про себя так, в глазах Оскара мелькнуло презрение и намек на насмешку. Время подходит к концу, и этот парень хотел заполучить его метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл. Мечтать не вредно. Кардинал Оскар хотел заставить его осознать все его величие. 5 секунд, объявил епископ-стажер, который отвечал за отсчет времени. Бакхарц нахмурился и обернулся, чтобы посмотреть на Ечуи. Эта его уловка действительно оказывала очень мощное психологическое воздействие, но, видимо, этого было все еще недостаточно, чтобы шокировать сознание кардинала Оскара. Похоже, что этот ребенок просчитался. Так он думал, но неожиданно он обнаружил, что на лице Ечуи до сих пор играла легкая улыбка. Он улыбается даже в подобной ситуации. Возможно ли, что у него все еще есть некий козырь в рукаве, но осталось всего несколько секунд. Так Бакхарц быстро перевел свой взгляд на танцующую красотку. Лицо этой красавицы было закрыто вуалью, так что можно было рассмотреть лишь пару ее сияющих глаз и совершенно невозможно было увидеть ее черты лица. Однако, гладя на ее божественное тело, ни у кого даже сомнения не возникало в том, что ее лицо было настоящим шедевром, и многие из присутствующих непроизвольно с нетерпением хотели взглянуть на ее божественное личико. И именно в этот миг девушка своими восхитительными ручками схватилась за края вуали, собираясь снять ее. Наконец-то они смогут увидеть лик богини. Ечуи намеренно сделал так, чтобы иллюзорная красотка сняла свою вуаль всего за несколько секунд до конца, дабы усилить эффект от этого действия и нанести сильный удар по кардиналу Оскару, что заставило бы его потерять равновесие и упасть на землю. Именно так подумало большинство людей вокруг. Оскар также несколько напрягся, а затем снова ехидно ухмыльнулся. «Все еще пытается одолеть меня столь детскими фокусами. Даже если бы перед ним сейчас появилась самая красивая девушка континента, принцесса Гарсия, он все еще смог бы сохранить свое самообладание. Будучи кардиналом, он имел некоторую уверенность в своей воле и самообладании». Так, он спокойным выражением лица покачал своей головой и, Решив закончить этот фарс поскорее, он лично подыграть Ечу и в его детском спектакле, собираясь громко рассмеяться. Размышляя таким образом, он уставился прямо на образ прекрасной девушки с ехидной усмешкой в глазах, гадая над тем, что за образ Ечуи приготовил для него. А затем, божественная красотка, наконец, начала снимать свою вуаль, и ее божественный лик предстал перед всеми. В этот миг, время словно остановилось. Под вуалью оказалось жестоко загримированное косметикой лицо Бака Харца. Он, кокетливо подмигивая, направился прямо к кардиналу Оскару, намереваясь плотно прижаться к нему и поцеловать своими ярко-красными губами. А если добавить к этому томные вздохи, лицо в белой пудре, под которой все равно было видно старые морщины и густые большие брови. Испуганно воскликнул Оскар, а затем, чуть не вырвав кровью, вздрогнул и резко повалился с метеоритного железа, задрав одну ногу вверх, словно собираясь выстрелить. Эта картина определенно стала очень сильным психологическим ударом для него. Вполне возможно, что даже за всю оставшуюся жизнь он не сможет залечить эту душевную рану. Но это касалось не только его. Множество верующих вокруг, которые притворялись серьезными и задумчивыми, также испытали на себе весь ужас запретного плода Ечуи. Даже несколько девушек-монахинь не удержались и издали несколько рвотных звуков. Наверняка эта сцена в будущем станет для них ночным кошмаром, от которого они еще не раз проснутся в холодном поту посреди ночи. Но тем, кому эта сцена нанесла самый огромный урон, несомненно был Бак Харц, который стоял рядом с Ечуи. Этот старик полностью выпал в осадок, когда, наконец, понял, что подразумевал Ечуи под его помощью. Просто выйти вперед, какой в этом вообще был смысл? Кто бы мог подумать, что он собирается опозорить этого старика подобным образом? Затем, богиня постепенно полностью растворилась в воздухе. Ечуи сделал глубокий вздох и огляделся вокруг. После этого он посмотрел на, лежавшего на земле за метеоритным железом, Оскара и сказал: «Кардинал Оскар, я выиграл». Он сказал это совершенно уверенным тоном. То, что сегодня произошло здесь, не должно стать достоянием общественности, в противном случае, не вините меня за грубость. Несколько истерично воскликнул Оскар, который все еще лежал на земле. В данный момент он обращался к своим церковникам. Все церковники мгновенно один за другим быстро умолкли, чувствуя, что это был невероятный позор для них. «А ты жульничал», — дальше дрожащим голосом сказал Оскар, протянув свою руку и, схватившись за звездный металл, он, краснея от стыда, встал с земли, а затем просто ледяным взглядом посмотрел на Ечуи, яростно стиснув свои зубы, сожалея о том, что он не мог прямо здесь впиться в него своими зубами. «В смысле, я сжульничал?» — с невинным лицом спросил Ечуи. «Мы заключили пари, если я заставлю вас упасть с метеоритного железа за 5 минут, то я победил. Я также не использовал посторонней помощи, а суперкрутое заклинание, которое я только что использовал, также было моим личным творением. Хоть я и впервые использовал его, но похоже, что оно обладает воистину сокрушительной силой. Спасибо, кардинал Оскар, что помогли мне проверить это заклинание в действии». Оскар, он хотел опровергнуть его слова, но в этот миг обнаружил, что ему нечего было возразить, так как слова Ечуи были полностью логичны. «Господин Бак Харц, а что вы думаете по этому поводу?» Ечуи обернулся и посмотрел на Бак Харца. В душе, Бак Харц сейчас чувствовал себя практически точно так же, как и Оскар. Но подумав о текущем их положении, он мог лишь оставаться сильным и, прокашлившись, сказал: «Оскар, ты сам установил правила и Хаммер действительно выполнил их. Неужели перед таким количеством своих людей ты осмелишься нарушить условия сделки? Бак Харц, неужели тебя не волнует то, что этот сопляк только что полностью уничтожил твою репутацию?» — воскликнул Оскар, глядя на старика. Бак Харц мгновенно покраснел, а затем категорично заявил: «Ну, в любом случае, ты проиграл из-за моего лица, так что мне не о чем сожалеть». Говоря это, в душе Бак Харц матерился так, как никогда еще в жизни не матерился. «Ну, в любом случае, все, что только что произошло, никогда не всплывет наружу. Главное, чтобы Ечуи больше никогда не использовал это его заклинание». На красном от гнева лбу Оскара вздулись синие вены, и он яростно стиснул свои зубы. Его в золотой обложке Библия, которая при падении отлетела в сторону, плавно самостоятельно вернулась в его руки, а ее страницы стали быстро переворачиваться. В этот же миг Бак Харц топнул своей ногой, и земля вокруг мгновенно затряслась, словно вот-вот должно было разразиться мощное землетрясение. Это мгновенно заставило всех вокруг занервничать и напрячься. Все верующие вокруг мгновенно запаниковали. Ячуи также почувствовал сильное давление на него. На самом деле, сила Бакхарца и кардинала Оскара даже близко не стояли с силой Абейна, с которым Ячуи и его компания столкнулись в зеленом лесу, но тогда сила Абейна все еще не полностью восстановилась, плюс Ячуи сумел хитростью проклясть Абейны, так что, как только он пытался напасть на него, его поражала божья кара. Таким образом, мощь, которую он выпускал тогда, значительно уступала той мощи, которую сейчас выпускали Бакхарц и Оскар друг против друга. Почувствовав эту мощь, Ячуи быстро понял, что если эти двое действительно устроят заварушку, то он со своим нынешним уровнем силы будет мгновенно уничтожен ими. Но, к счастью, Оскар быстро подавил свой гнев. Похоже, что он не хотел сейчас ввязываться в бой с Бакхарцем, так как в случае поражения, он даже мог умереть. Бакхарц также прекратил дрожь земли, ведя себя так, словно ничего не произошло. «Я предлагаю тебе два варианта», — сказал Оскар, холодно глядя на Ячуи. «Первый, я дам тебе то, что ты выиграл, используя свои подлые уловки. Но тогда тебе придется познать на себе весь гнев церкви. Второй, вы уйдете отсюда с пустыми руками. И тогда я обещаю забыть все твои предыдущие дела». Услышав слова Оскара, Бакхарц ничего не сказал, но с любопытством посмотрел на Ячуи. Ему было интересно посмотреть на то, какой выбор тот сделает. Ячуи на мгновение впал в ступор, а затем громко рассмеялся. Оскар, как и Петир, хотели бросить ему оливковую ветвь. Они реально думали, что могут заставить Ячуи склонить перед ними голову, после того, как попытались убить его. Они что, держат его за полного идиота? Кроме того, даже если бы Ячуи был готов пойти на мир, его мнение о церкви уже было слишком паршивым. И не стоит забывать о том, что он был богом своей церкви, так что ему самими небесами было суждено однажды столкнуться с церковью семи. Так, Ячуи с презрительной ухмылкой посмотрел на Оскара. Естественно, что он не забыл сделать два шага в сторону Бакхарца, а затем сказал: «Я выбираю первый вариант. Я буду очень рад получить метеоритный металл и супермощный энергетический кристалл». Бакхарц удовлетворенно кивнул своей головой. Хоть этот парень был невероятно наглым, но у него также был некоторый хребет. Лицо Оскара перекосилось от злобы, и он процедил: «Что ж, так тому и быть». Сказав так, он яростно развернулся и быстро вернулся в церковь. Так, Ячуи вздохнул с облегчением. Он реально опасался того, что в порыве гнева этот кардинал Оскар может непосредственно попытаться убить его, даже несмотря на присутствие Бакхарца, что не предвещало бы для него ничего хорошего. К счастью, похоже, что он не забывал о старом бандите ни на секунду. Стоявший Бакхарц также несколько расслабился и обвиняющим взглядом посмотрел на Ячуи, словно говоря: «В следующий раз я не больше не возьму тебя играть в бандитов, так как ты еще более бесстыжий, чем я». Затем он взмахнул своей рукой, и метеоритное железо подлетело прямо к нему. Он протянул свою руку и немного погладил его. Похоже, что в метеоритном железе был некая примесь духа огня. Лишь после того, как он убедился, что кардинал Оскар не сделал ничего опасного с этим метеоритным железом, он кивнул своей головой Ячуи. Ячуи быстро спрятал этот кусок металла в своем пространственном кольце, а затем посмотрел на хранилище супермощного энергетического кристалла. Тогда Бакхарц махнул рукой в направлении башни, и сейсмические волны направились к ней. Некоторые защитные башни были непосредственно разрушены им, а затем и главная башня стала постепенно трескаться и рушиться. Со свистом, белый камень, по форме напоминающий яйцо, прилетел в руку Бакхарца. Это был супермощный энергетический кристалл. После того, как он его осмотрел, он без колебаний передал его Ячуи. Ячуи быстро поспешил спрятать его. С помощью своей силы духа он почувствовал невероятную волшебную мощь, которая исходила от камня. Он действительно был достоин названия супермощного энергетического кристалла. Этот кристалл провел во владениях церкви одному богу известное количество времени, тем не менее, волшебная сила, которая в нем хранилась, все еще была очень велика. С помощью этого кристалла он без проблем сможет использовать лазер на протяжении нескольких часов. На лицах верующих вокруг непроизвольно отразился сильный гнев. Хоть Ячуи и выиграл супермощный энергетический кристалл, это не давало никакого права Бакхарцу непосредственно разрушать их башни, чтобы забрать его. Это, безусловно, был огромный позор для них, однако никто из них даже слова не посмел сказать, опасаясь огромной силы Бакхарца. А еще, они опасались развратной магии Ячуи. После этого, они также молча наблюдали, как старые и молодой бандиты покидали их церковь. Когда Ячуи и Бакхарц оказались снаружи церкви, ощущая метеоритное железо и суперэнергетический кристалл в своем кольце, Ячуи просто не мог не обрадоваться в душе. «Этот кусок метеоритного железа настолько велик, что я запросто могу построить новые идеальные доспехи стального мечника, а также меч Гатлинга для Дебби еще останется на другие изобретения», — подумал про себя Ячуи. Но в следующий миг его тело пробил холодный озноб, когда он обнаружил, как, стоявший рядом с ним, Бакхарт с очень рассерженным взглядом смотрел на него. Глава 285. Наконец-то, создание новых доспехов стального мечника может быть начато. Очевидно, что, когда ранее Ячуи использовал лицо Бакхарца для победы над кардиналом Аскаром, это совершенно не обрадовало его, однако, в тех обстоятельствах, он все еще сохранил самообладание, чтобы рассуждать трезво. Тем не менее, сейчас, холодный блеск в его глазах пронизывал Ячуи до самых костей. В этот момент Ячуи натянуто улыбнулся и осторожно начал пятиться назад. «Ну, спасибо большое за помощь, господин Харц, я покину вас первым. А ну, стоять!» Бакхарц мгновенно с порывом пыли появился перед Ячуи. «Надумал сбежать от меня?» Ячуи невинно улыбнулся. «Господин Бакхарц, вы же не сердитесь за то, что случилось ранее, не так ли? Вам не стоит этого делать. Я могу видеть, что у кардинала Аскара в вашем отношении уже накопилось очень много обид. Но до сегодняшнего дня у вас не было иного выбора, кроме как вести только холодную войну друг с другом, не так ли? Так разве вы не рады, что, наконец, смогли нанести ему ощутимый удар?» Услышав доводы Ячуи, Бакхарц на мгновение впал в ступор, почувствовав, что парень-то был прав. «Таким образом, господин Бакхарц, вам не нужно благодарить меня, а сейчас, с вашего позволения, я откланяюсь». Ячуи уже снова навострил лыжи, чтобы дать дёру, но, а ну, стоять. Бакхарц неожиданно вышел из ступора и схватил Ячуи рукой за его шиворот. «Негодный мальчишка, почти обдурил меня. Ты думаешь, что это какая-то мелочь? Я самый могущественный человек империи Матан, а ты ради забавы использовал столь позорным способом мое лицо? Господин Бакхарц, у меня даже в мыслях не было оскорбить вас. С учетом слухов, которые ходят о вас по империи, вы являетесь тем еще фруктом, так что еще один странный слух не сильно подпортит вашу репутацию», — сказал Ячуи, вспомнив историю о том, как этот старик не смог расплатиться с куртизанками и притворился похищенным ими, чтобы выудить выкуп у императора. Один этот слух, даже без помощи Ячуи, полностью лишал Бакхарца какой-либо положительной репутации. Старое лицо Бакхарца мгновенно покраснело. Очевидно, он понял, о чем подумал Ячуи, а затем презрительно фыркнул и окружил себя облаком пыли. «Да, я тогда повел себя глупо, но это дело столетней давности, и тем не менее люди до сих пор судачат об этом. Охренеть, и этот старый пройдоха так легко и просто признал это? Похоже, что он больше не злился на то, что Ячуи использовал его лицо для победы над Аскаром, так что он погладил Ячуи по плечу и сказал: «Парень, есть кое-что, что я хотел бы рассказать тебе». С его словами, их окутало облако пыли, а затем Ячуи почувствовал, как земля под его ногами исчезает и он взлетает в небо. Он не понимал, что происходит, но спустя всего несколько мгновений, они уже были где-то в 2000 милях над землей. Он парил прямо в воздухе, чтобы было довольно неудобно. При этом его органы чувств также сбились. Он обнаружил, что ему казалось, будто низ вверху, но при этом его одежда все еще тянулась к низу. Тогда он понял, что это опять была обратная гравитация. Он мог полностью увидеть всю имперскую столицу, и это чувство было невероятно. Он подумал, что магия Бакхарца была просто шикарна. Так, он не удержался от вопроса и сказал: «Глядя на вашу силу, вы, должно быть, находитесь лишь в одном шаге от божественной сферы, не так ли?» Бакхарц стоял рядом, уперев руки в боки и услышав вопрос Ячуи, с некоторым расстройством на лице, сказал: «Божественная сфера? С момента, как я достиг пика сферы специализации, уже прошло 30 лет, и я действительно нахожусь всего в одном шаге от божественной сферы. Однако, чтобы совершить этот один единственный шаг, я потратил целых 30 лет, но так и не смог совершить его. Боюсь, у меня нет и шанса достичь божественной сферы. Лишь самые сильные маги способны достичь этой сферы, но даже для них это крайне сложно сделать. Требования для кандидатов слишком высоки. Я потратил очень много ресурсов, чтобы преодолеть этот барьер, но нехватка таланта стала непреодолимой преградой для меня. Вполне возможно, что даже до конца своей жизни я так и не смогу попасть в божественную сферу. Услышав слова Бакхарца, в душе Ячуи мгновенно напрягся. В данный момент, телосложение и волшебная сила Ячуи были одними из сильнейших на континенте, но его собственный талант все еще был очень слаб. Главной его слабостью была его сила духа, которая была довольно слабой, и если в будущем для дальнейшего прогресса требования станут еще более жесткими, скорее всего, с его нынешним уровнем силы духа, он столкнется с очень большими ограничениями. Даже если он будет тратить все свое время на изучение пути мага, для него все еще будет очень тяжело достичь успеха. «Парень, ты знаешь, зачем я привел тебя в это место?» В этот момент беззаботное выражение лица Бакхарца стало очень серьезным. «Или давай я спрошу по-другому. Ты знаешь, почему я сегодня отвел тебя в церковь, дабы насолить им?» Видя серьезное лицо Бакхарца, Ячуи также стал серьезным, так как, естественно, что он знал. Бакхарц не Бушидуа, который был готов пойти на все, что угодно ради того, чтобы заполучить Ячуи в качестве своего ученика. Прошлые два дня он фактически проверял Ячуи, и цель этой проверки, наверняка, была очень тесно связана с событиями, которые в будущем могут произойти в империи Матан. Немного подумав, Ячуи сказал: «Отношения между императорской семьей империи Матан и церковью семи никогда не были очень хорошими, и даже на данном этапе с большим трудом удается сохранять шаткий мир. Тем не менее, рано или поздно война будет неизбежна, и вы хотели узнать, какую сторону я приму в этой войне, а также насколько большой вклад я смогу сделать, верно?» Бакхарц удовлетворенно кивнул своей головой. Этот парень оказался действительно очень сообразительным. Затем он сказал: «Силы церкви постепенно разрушают нашу империю изнутри, и рано или поздно, но война неизбежна. На данный момент, что церковь, что империя, обе стороны находятся на этапе подготовки. Кардинал Оскар, человек, который умеет ждать и в ближайшее время не станет предпринимать активных действий. Так, я должен за это время как можно сильнее усилить мощь империи. Теперь я чую и также кое-что понял. Так то, что вы разыгрывали из себя злодея в церкви, на самом деле было ради того, чтобы проверить терпение Оскара, дабы понять, на каком именно этапе подготовки в данный момент они находятся, не так ли?» Бакхарц согласно кивнул и довольно улыбнулся. «Ты действительно очень сообразительный. Все именно так, как ты и сказал». Тогда Ячуи расстроенно улыбнулся и сказал: «Очень жаль». «Что жаль?» Не понял Бакхарц. «Я знал, что кардинал Оскар ни за что не рискнет сейчас связываться с вами. И если бы я знал, что все обстроит таким образом, то затребовал бы с него еще больше полезных вещей, в качестве награды». «Бакхарц, этот мелкий паршивец заполучил метеоритное железо и супермощный энергетический кристалл, но ему все еще было мало. Ты только что сделал своим личным врагом кардинала Оскара. В пределах столицы он, конечно, не посмеет тронуть тебя, но за ее пределами я не могу гарантировать твою безопасность», — сказал Бакхарц, а затем сделал паузу и добавил: «Кроме того, те проблемы, которые ты спровоцировал в столице, не думай, что я стану помогать тебе решить их. Так что, когда мы вернемся, тебе стоит быть очень осторожным». Услышав, что старик не собирался помогать ему решать его собственные проблемы, Ячуи быстро решил для себя, что ему нужно как можно быстрее нарастить свои собственные силы. А затем на старом лице Бакхарца появилась ехидная улыбка, после чего он слегка толкнул рукой Ячуи, и тот, громко закричав, начал падать вниз. «Твою мать, мы же на высоте 2000 миль над землей. Ах ты, старый хрен, чтоб ты сдох!» — доносились вопли Ячуи издалека.